«Спасибо, мы заметили», — буркнул Забини, растерявший изрядную долю жизнерадостности. Дамблдор секунду-другую молчал, потом продолжил. «Они будут стоять у всех выходов с территории школы, и пока они здесь, запомните хорошенько. Никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки». Мне почудился намек в этих словах, и я покосился на гриффиндорский стол. Да, Поттер с Уизли переглядывались со значением. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы. Они будут следить, чтобы никто не пытался провести дементоров. Ну а закончу я на более приятной ноте, продолжил директор. Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств. Я встряхнул головой, решив, будто мне послышалось, и пригляделся. Болезненного вида, изможденный, хоть и не старый мужчина с едва тронутыми сединой волосами, в поношенной мантии, он смотрелся особенно жалко среди прочих преподавателей. «Да, верно, это Люпин, можно узнать, я же видел старую колдографию у дяди». Снейп подчеркнуто не смотрел в сторону Люпина и, должен отметить, выглядел намного внушительнее, держащийся с чувством собственного достоинства, одетый с иголочки и сделавший приличную стрижку, бабушка заставила, в самой обычной магловской парикмахерской, дедушка отвел его буквально за руку. Короткие волосы профессору категорически не шли, но и с такой длиной можно придумать что-то интересное. Люпин поглядывал на него с недоумением, должен отметить. Что касается второго назначения, заговорил Дамблдор после того, как стихли жидкие аплодисменты, должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием. О господи! Малфой отодвинул пустую тарелку и пару раз стукнулся лбом об стол. Этого еще не хватало. Он над нами издевается, уверенно сказал Забини. Правда, издевается. Я промолчал. Что толку зря сотрясать воздух? Расписание у нас теперь разнилось. Так, Забини отправился на прорицание, откуда вернулся красный от сдерживаемого хохота и заработавший десяток баллов при помощи своей неуемной фантазии, а мы с Нактом занимались нумерологией. Ну а потом все дружно пошли на уход за магическими существами. Лично я выбрал его только ради возможности лишний раз побывать на свежем воздухе, да и многие другие, думаю, тоже. После вчерашнего дождя небо было ясным, бледно-серым, влажная трава пружинила под ногами, дышалось легко, а думать о том, что совсем неподалеку дежурит дементоры, не хотелось. Хагрид встретил нас возле своего домика и увлек к большому загону. «Встаньте-ка вдоль изгороди, чтоб всем было хорошо видно», — велел он, — «и откройте книжки». Я тяжело вздохнул и вынул чудовищную книгу о чудовищах. К счастью, мне купили ее заранее, а потому она уже прекрасно знала команды рядом, к ноге и взять, хотя на дрессировку ушло несколько дней. Должен сказать, хороший хлыст творит чудеса, и порой это не жестокость, а необходимость. Собственно, именно поэтому я открыл свой учебник спокойно, пощекотав ему спинку «прошу прощения, корешок», а прочие опасались расстегнуть ремни или развязать веревку. «Так как нам их открыть?» — не утихал Малфой. «Погладить их надо», — воскликнул Хагрид. «На Блэка посмотрите», — он сразу смекнул. «Ну конечно, кузену явно шлея под мантию попала, мы должны были догадаться». «Ну-ну вот», — Хагрид, очевидно, растерялся. «Теперь у вас это, значит, есть учебники. Но главное — волшебные существа. Пойду сейчас приведу». «Подождите». Он скрылся за деревьями, а я подошел к Малфою и встал у него за плечом. «Ой ты!» — шарахнулся он. «Тебе ухо откусить, нос или пальцы?» — вежливо спросил я, гладя книгу. Та облизнулась длинной красной закладкой. «Ты что задумал? А тебе что, хочется учиться у этого олуха? А ты что, воспринимаешь это как уроки, а не как отличную разминку и развлечение на свежем воздухе?» — удивился я. «Или намерен после школы всерьез заняться животноводством? Не ожидал от тебя». Малфой приметно покраснел. «Ты смотри», — добавил Забини, подошедший следом, — «выгонит Хагрида, возьмут какого-нибудь старого пня, который заставит нас, ну не знаю, флоббер червей кормить. Лучше уж, ух ты, глядите, красавцы, из леса к нам вынеслась дюжина гиппогрифов, а они и впрямь красавцы, особенно ручные, к диким я бы сунуться не рискнул. Ну как, Хагрид, привязав зверей к ограде, поглядел на нас с искренней радостью. Если хотите, можете подойти ближе. Желающих, кроме Поттера с Уизли, не нашлось. Перво-наперво запомните, сказал Хагрид, это зверь гордый, никогда ему не грубите. Не то и с белым светом проститься недолго. Гиппогриф все делает по своему хотению и очень любит блюсти церемонию. Подойдешь к нему, поклонись, и жди. Он в ответ поклонится, можешь его погладить. Если на поклон не ответит, не тронь и скорее отойди подальше. Когти у него как сталь. Кто первый хочет познакомиться? Желающих не было. Блэк, может, ты не струсишь? Гаркнул Финниган. От Малфоя такого ждать не приходится. Да нет, спасибо, вежливо ответил я. Я в роду единственный наследник, так что остерегусь. Вдруг я этой твари не понравлюсь, и она мне голову откусит. Давай, ты первый попробуешь. Лучше Уизли, их много, добавила Паркинсон. Никто и не заметит потери. Финниган засопел, но к загону не подошел. Малфой дернулся было, но я выкрутил ему запястье, чтобы не велся на дурацкие подначки. «Никто не хочет?» — умоляющим голосом спросил Хагрид. «Я хочу», — решился вдруг Поттер, а я только вздохнул. К счастью, все обошлось. Гиппогриф не убил наглеца, даже прокатил, а после этого и прочие ученики решили попробовать. Я не стал. Да, гиппогрифы очень умны, привязчивы и красивы, из них получаются отличные верховые животные, но именно эти были дикими тварями из запретного леса, а я слишком дорожил своей головой, чтобы соваться к таким. А глядя на меня, и многие другие не рискнули приблизиться к животным. «Трусы!» — прокричал с высоты Уизли, а Забини показал ему неприличный жест. «Иногда лучше быть живым трусом, чем мертвым героем», — подвел итог Нот, когда урок закончился, и мы отправились в замок. «Это не трусость», — поправил я. «Это банальная техника безопасности». Часть 37. Наконец состоялся первый в этом году урок защиты от темных искусств. Признаюсь, мне было до крайности интересно, как и чему станет учить нас Люпин. Вот он появился, наконец. Одежда на нем была та же, потрепанная и заплатанная, но выглядел он лучше, чем на праздничном пиру. Неудивительно, подсчитал я, луна как раз растет, и оборотень должен чувствовать себя относительно неплохо. «Добрый день», — сказал он, окинув класс взглядом и особенно задержавшись на мне и Поттере. «Учебники можете убрать. Сегодня у нас практическое занятие, оставьте только волшебные палочки. Пойдемте со мной». Мы двинулись следом, Малфой бормотал что-то про поношенную одежду, какую даже домовик не примерит, как выяснилось, в учительскую. В кресле у камина профессор Снейп проверял контрольные, с явным удовольствием перечеркивая целые абзацы и ставя на «ли». Он недавно заявил, что не знающих его предмет хотя бы на удовлетворительно к сдаче СВ не допустит, пусть выкручиваются, как хотят. Когда мы вошли, он обернулся и сказал: «Постойте, Люпин, я, пожалуй, пойду. Зрелище предстоит не из приятных». Перед тем, как выйти, он обернулся, явно пересчитал наличных участников СТС, широко ухмыльнулся и хлопнул дверью. «А что мы будем делать, сэр?» — с интересом спросил Финниган. «Поглядите на гардероб», — ответил тот, указав на него, и внутри что-то зашебуршало и загремело. «Ух ты!» — обрадовался Томас. «Там монстр, надо его убить, а с помощью чего именно?» «Там всего-навсего обычный Бобгард», — сказал Люпин, явно ожидавший какой-то другой реакции. «Фью-у-у!» — сморщил нос Финниган. «И правда что? Нет бы Банши или там тролль. У нас вон Поттер с Уизли спецы по троллям, еще на первом курсе одного завалили, а Блэк по Василискам». Захохотал Забини. «Сэр, а может, лучше Дементора позовем?» «Да, с этими охранниками не помешало бы научиться вызывать Патронуса», согласилась Данбар. «Дети, это заклинание высокого уровня, на третьем курсе его не проходит», мягко ответил Люпин. «А зря», фыркнул Забини и подмигнул нам, явно намекая на то, что на первом же занятии СТС профессор Снейп заставит нас вызывать Патронусов, положено это младшекурсникам или нет. «Я тоже так думал», поэтому кивнул. «Вернемся к теме занятия», — напомнил Люпин. «Итак, в этом гардеробе, Бобгард, они любят темноту и чаще всего прячутся в гардеробе, под кроватью, в ящике под умывальником, одного я нашел в футляре напольных часов. Этот появился здесь только вчера. Я попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока. Кто ответит, что такое Бобгард?» Финниган поднял руку и отбарабанил. «Бобгард – это привидение, которое меняет свой вид. Он превращается в то, чего человек больше всего боится. Замечательно, даже я не ответил бы точнее», – похвалил Люпин. А Нот тут же спросил: «Сэр, а если я боюсь чего-нибудь нематериального, не монстра, а какой-то абстрактной вещи?» «Конца света», — подсказал Забини. «Нет, это как раз конкретно, только очень масштабно», — не согласился Нот. «Сможет Бобгард превратиться в землетрясение или ну хотя бы извержение вулкана, лучше в атомный взрыв», — подсказал Томас, «или во всемирный потоп, во». «Полагаю, Бобгард примет вид какого-либо последствия таких событий», — обтекаемо ответил Люпин. «Либо же выберет какой-то иной ваш страх, следующий в очереди», — хрюкнул Забини. «То есть наверняка вы не знаете, сэр?» — спросил Нот. «Тогда интересно будет посмотреть. Блэк, ты вот чего боишься?» «Я только руками развел, потому что как раз думал об этом. Смерти, но мы все смертны, и следует лишь постараться прожить весь отведенный тебе срок. Вдобавок, существует философский камень, и, хоть получить его непросто, сам факт его существования заметно притупляет страх смерти. А еще можно верить в загробное существование или перерождение, тоже помогает. Потери семьи, пожалуй, но, опять же, все мы смертны, и я прекрасно знаю, что бабушка с дедушкой уже не молоды, и рано или поздно умрут, а еще, никто не застрахован от трагических случайностей, того же землетрясения, к примеру. Да, это страшно, но если ты ничего не можешь с этим поделать, остается только смириться, оплакать погибших и жить дальше, и уж всяко не пытаться вернуть их, это до добра не доводит. Смешно будет, если Бобгард в отчаянии выберет какой-нибудь из моих детских страхов. Помню, я пугался крабов, один такой негодяй ущипнул меня на пляже. Тогда дедушка приказал Кричеру приготовить огромного лангуста, а бояться кого-то, кого можно съесть, довольно сложно. «Так вот, Бобгард в гардеробе еще ни на что не похож», — продолжал тем временем Люпин. «Он не знает, кого и чем станет пугать. Как он выглядит, неизвестно, но стоит его выпустить, он тут же станет тем, чего мы боимся больше всего на свете. А это значит, что у нас перед Бобгардом огромное преимущество. Можешь сказать, Гарри, какое?» «Ну, у нас здесь много», — подумав, ответил Поттер. «Правильно. Поэтому с Бобгардом лучше сражаться вдвоем, втроем, вообще, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется, не может выбрать, в кого ему превратиться». «Сражаться», — пробурчал Забини. «Это со стариной Волдемортом надо сражаться, а Бобгард против него, все равно что уж против Василиска. Ты не боишься произносить это имя?» — осекся Люпин. «А надо?» — нахально спросил тот. «Да, на первом курсе мои однокашники дергались, когда я спокойно называл лорда по имени, потом привыкли, а затем и сами начали так говорить. В конце концов, никто не страшится произносить имя Гриндевальда, который мог бы дать новоявленному темному лорду фору, а этот-то чем отличается?» Профессор Снейп им то же самое сказал. «Кстати, сам недавно пришел к такому выводу, пообщавшись с моей семьей, ГХМ». Люпин немного нервным жестом пригладил волосы. «Так вот, заклинание против Бобгарда простое, нужно только одно – хорошенько сосредоточиться. Лучшее оружие против него – смех. Превратите его во что-нибудь смешное и рассмейтесь, он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинание без волшебных палочек. Повторяйте за мной, Ридикулус. Я-то думал, в этом году будет интересно», – проворчал Крэп. «А поможет мне Лангбаттом», – выбрал Люпин. Гардероб снова задрожал, а Лангбаттом в развалочку вышел вперед. «Встань вот здесь. Скажи, чего ты боишься больше всего на свете?» Тот почесал в затылке и сказал: «Ничего, а кого, сэр? Бабушки». Класс дружно захохотал. «Я был уверен, еще год назад Лангбаттом назвал бы профессора Снейпа, ГХМ», — снова произнес Люпин. «Ну тогда вот что. Бобгард выскочит из гардероба, увидит тебя и превратится в твою бабушку. Ты нацелишь на него волшебную палочку, представишь на ней какую-нибудь смешную одежду и скажешь «Ридикулус». Понял? А если у Невилла получится, Бобгард станет пугать всех по очереди. Вспомните теперь, чего вы больше всего боитесь, и придумайте, как страшилище превратить в посмешище». «Безнадежно», — мрачно сказал Нот. «Ничего на ум не приходит. Ну вообрази вулкан, пускай шоколадным муссом извергается», — предложил Забини. «Знаешь, торты такие есть. О, спасибо за идею», — приободрился тот. Что там у тебя, не спрашиваю, ты такое можешь сочинить. Ставлю на Банши, превращающуюся в оперную диву. Не угадал. Блэк, а ты что надумал? Я снова развел руками. Сориентируюсь по ходу дела. Ну что, придумали? Спросил Люпин. Невилл, мы немного отойдем, чтобы тебе было свободнее действовать. Потом я вызову следующего. Все назад, не мешайте Невиллу. Такое впечатление, что в шкафу в самом деле Волдемарт сидит, а не обычный Бука, пробормотал Забини. Начнешь, Невилл, на счет три. Профессор Люпин нацелил палочку на дверь гардероба. Раз. Он забыл предупредить, что начинать надо действительно на счет три, а не раз, как мы привыкли. Гардероб с треском разлетелся на части, и я едва увернулся от просвистевшей мимо щепки, она воткнулась в спинку кресла. В груди обломков что-то копошилось, но следующим движением Лангбаттом превратил это что-то в горстку пепла. Только и смог сказать Люпин. Ой, спохватился Лангбаттом и виновато посмотрел на него. Это все рефлексы, сэр. Простите, что испортил учебное пособие. Ничего, это было впечатляюще, Невилл, заверил тот. 5 баллов Гриффиндору. Что ж, к следующему занятию напишите сочинение об Обгарте, а теперь можете быть свободны. Мы вывалились в коридор, оставив Люпина прибирать беспорядок, а Забини с интересом спросил. Лангбаттом, ты зачем это вытворил? Я, может, хотел помучить Бобгарта. А я вот не желал выставлять свой страх на всеобщее обозрение, серьезно ответил тот и пояснил. Это вовсе не бабушка. Мы переглянулись. Ну, пожалуй, ты прав, вздохнул Забини. Кто его знает, чего я на самом-то деле боюсь. Так вот Бобгард покажет, стыда не оберешься. Я молча согласился, что выворачивать такие вещи перед всем классом не лучшая идея. Я оказался прав. Следующие несколько занятий СТС профессор Снейп посвятил заклинанию Патронуса. «Скоро начнутся прогулки в Хаксмит», — говорил он третьекурсникам, «а кто знает, что взбредет дементорам на ум. Поезд они не должны были проверять. Кстати сказать, хотите еще раз нарваться на такой досмотр? Нет, в таком случае, работайте». С младшими он был помягче, но все равно спуску не давал. Да они и сами натерпелись такого страха в поезде, что тренировались изо всех сил. «Сэр, а почему профессор Люпин говорит, что заклятие Патронуса может сотворить не каждый опытный волшебник?» Приставал к нему Криви. «Потому что опытные волшебники слишком консервативны и принимают на веру любые древние постулаты», был ответ. «Надеюсь, у вас в черепной коробке все еще мозг, а не сплошная кость. А почему у вас не телесный Патронус?» Задала неудобный вопрос Лавгуд. «Я-то знал, но молчал, ясное дело». А профессор вывернулся. Он слишком приметный, и вовсе не нужно, чтобы его кто-то запомнил. А вам пока хоть такого бы создать, так что вперед. Обычный патронус, это не так уж сложно, если честно. На втором-третьем занятии даже младшие научились вызывать облачка серебристого пара, но вот получится ли это, если окажешься нос к носу с дементором, проверять как-то не тянуло. Странное дело. Телесный патронус первым получился у Лавгуд. У нее это был какой-то странный зверек, которого она назвала Ктоликом, а на вопрос, что это за тварь, совершенно серьезно пояснила. Он маленький, как кролик, но я не знаю, кто это. Значит, Ктолик. Ктолик был многолик, и то отращивал крылья, то пару лишних хвостов, а на вопрос, почему так, профессор Снейп только развел руками и честно сказал, что не знает. Возможно, дело в особенностях самого волшебника, а что Лавгуд немного странное, и так все знали. У меня, к слову, тоже вышло непонятное существо, которое я не рискнул показать окружающим. Более-менее человеческих очертаний фигура с головой сокола. Будь голова собачьей, я назвал бы Патронуса псоглавцем, но тут моя фантазия спасовала. Хоть я и догадывался, кто это и почему именно он, нейтрального имени придумать не сумел. Надвигался октябрь, а поиски крестража не двигались с мертвой точки. Вернее, я спросил у Лавгуд, не знает ли она, как выглядела диадема Рейвенкла, и удостоился экскурсии в их гостиную, на статуе основательницы красовалось именно это украшение. Правда, Лавгуд сказала, что на бюсте Рейвенкла у них дома диадема выглядит иначе, а в книгах там она могла оказаться хоть тиарой, хоть тонким венцом, чем угодно, это зависело от эпохи и художника. Точно так же, как героев древнегреческих мифов в свое время изображали в платьях и камзолах, так и Равину рисовали кто в тоге, кто в кринолине, кто в более-менее современного покроя мантии. «А зачем тебе эта диадема?» — спросила Лавгуд, выпуская меня из гостиной. Хочешь стать еще умнее? Я покачал головой. Просто нужна. Я почти уверен, что она в школе, но искать тут можно веками. Сама помнишь Василиска. Никто не мог его отыскать со времен самого Слизерина. Кто-то сумел, напомнила она, глядя в упор. Мне понадобилось 5 долгих лет, чтобы разузнать все о тайной комнате и обнаружить скрытый вход, вспомнил я слова Ридла. Ну, положим, 5 лет у меня нет, но его метод стоит взять на заметку. Идею расспросить портреты и отправить на дело Миртл я отмел, как нерациональную. Все они болтливы да нельзя, кроме сэра Финиаса, но пока еще он обиняками расспросит самых старых директоров, которых еще добудиться надо. А я не хотел обнаруживать своего интереса. Комната не существовала, а диадема потеряна, сказала вдруг Лавгуд, и я хлопнул себя по лбу. Ну конечно, нужно начать с того, когда куда вообще исчезла клятая драгоценность, а уже потом собирать сведения. А у вас на факультете нет никаких легенд о том, куда она подевалась? Я спрошу у серой дамы, ответила Лавгуд. Если кто и знает, то только она. Почему? Это же дочь Равина Рейвенкла, пояснила она. Ты не знал? Нет, к стыду моему. Взялся я за голову, иначе сам бы спросил. Тебе она не скажет, ты слизеринец. Она вас почему-то недолюбливает. Только придется подождать, она не очень часто появляется. Ничего, торопиться пока некуда, заверил я. Спасибо. Она молча кивнула, потом сказала. Говорят, профессор Трелани каждое занятие предрекает Гарри Поттеру ужасную смерть. Она этим уже много лет занимается, подумал я, а вслух произнес. Я знаю, Забини говорил, и Поттер уже в это верит. Если что-то повторить 100 раз, да когда другие подхватывают. Она кивнула и ушла, не прощаясь, как и всегда. Ну а я отправился к профессору Снейпу. Тот был до крайности зол, поскольку ему вменили в обязанность варить антиликантропное зелье для Люпина, и я уверился в мысли, что директор все-таки издевается над окружающими, особенно теми, кто осмеливается взбрыкнуть или показать зубы. Признаюсь, мне даже странно было, что он ни разу не попытался поближе пообщаться со мной, рассказать о дяде, об отце, расспросить о бабушке с дедушкой и о нашем житье, что там, даже не интересовался, кто моя мать. Может быть, осознавал, что я не стану разговаривать без взрослых, а если и стану, все равно не скажу правды, и не возьму ничего из его рук. Я сам удивляюсь, Райджел, сознался профессор в ответ на мой вопрос и сыпанул в зелье щепоть молотого черного перца, пояснив. Для остроты ощущений, для остроты нужен чили или там табаско, заметил я. Тогда Люпин начнет дышать огнем, а огнедышащий оборотень, это уже перебор, хмыкнул он. Так вот, я затрудняюсь сказать, почему директор старается держаться от вас подальше, когда это возможно, опасается ваших дедушку и бабушку, не исключено, знает что-то о Сириусе, чего тот сам может не помнить, тоже вероятно, но я не рекомендовал бы вам провоцировать его на разговор. Я и не собирался, сэр, вздохнул я. Может быть, помощь? Да, порежьте вот это, Снейп кивнул на пучок трав, особенно не мельчите, все равно сварится. Как-то вы небрежно относитесь к зелью, сэр, осторожно сказал я. А как я могу относиться к тому, что отнимает у меня уйму времени и за что мне не платит? Фыркнул он. Вы знаете, сколько стоит такое зелье, причем самое обычное, а не улучшенный вариант, в лютном переулке. Почему не у целителей? Думаю, объяснять не нужно. Конечно, никто якобы не знает, что Люпин оборотень. У меня это не укладывается в голове, сэр, признался я. Директор, вы, мадам Помфри, наверное, еще профессор МакГонагалл в курсе, кто он таков, и допустить его в школу немыслимо. Вот именно поэтому зелье я и не испорчу, хотя мог бы, хмуро ответил Снейп, но пикантные ощущения потребителю конечного продукта обеспечу. А как вы полагаете, сэр, Люпин способен учуять Петтигрю? Они ведь были близко знакомы, спросил я не впопад. Спустя столько лет, запах у Петтигрю наверняка изменился, а у Люпина притупился нюх в силу возраста и постоянного потребления зелья. Вдобавок, в человеческом облике он у него не лучше моего, я проверял. Так как же нам выловить предателя, если это и впрямь он? То есть выловить-то просто, Эбби запросто найдет эту крысу, где угодно. Допросить тоже легко, но что делать дальше? Райджел, у вас явно что-то есть на уме, заметил Снейп, небрежно помешав в котле, принюхался и добавил еще щепотку трав. Выкладывайте. Я подумал, что можно попробовать спровоцировать Петтигрю на какие-то действия, сказал я, он ведь достаточно уютно устроился, никто не знает о нем и не ищет. Но Уизли говорил, я слышал краем уха, что с начала учебного года крыса сильно исхудала и будто приболела. Думаете, Петтигрю поверил, будто кто-то впрямь сбежал из Азкабана, сощурился профессор, и может вспомнить о нем? Нет, глупости, если кто-то и знал о нем самом, то о его крысиной сути, вряд ли. А Беллатриса, она ведь была ближайшей соратницей Волдеморта, она могла знать все. А поскольку она тронутая, то почему бы ей не охотиться и на недобитого Волдемортом Поттера, как все считают, и на предателя? А Петтигрю запросто можно считать таким. Все сидят в Азкабане, а он прохлаждается в кармане Уизли. Предателю предателей крови. Как вам? Спросил я. Кошмарно, честно ответил Снейп. Но вы знаете, Райджел, это может сработать. О побеге до сих пор ни слова, хотя слухи о, какие ходят слухи. И дементоров прислали не просто так, Фадж порядком напугался, столкнувшись нос к носу с Беллатрисой. Кстати, склонность к авантюрам и эпатажу у вас явно в крови. И актерский талант. Фадж уверяет, будто Беллатриса едва не откусила ему нос. Да, а что вы намерены предпринять? Это будет сюрприз, сэр. Широко улыбнулся я. Правда, придется немного попортить школьное имущество. Главное, не попадитесь. Ни за что, сэр. ГМ зелье выкипает. Снейп чертыхнулся и снял котел с огня. И когда вы намерены сделать ход, Райджел? На Хэллоуин, разумеется, ответил я и широко улыбнулся. Самое интересное в Хогвартсе всегда случается на Хэллоуин, так зачем же изменять традиции? И, разумеется, на Хэллоуин я сходил с однокурсниками в Хагсмит, милое провинциальное местечко, побывал на праздничном пиру, а потом... Потом вечер был омрачен кошмарной новостью. Портрет полной дамы, закрывавший вход в гриффиндорскую гостиную, оказался сверху донизу облит красной краской, да так, что на полу собралась лужа. Сама дама пропала, а к картинной раме сбоку была пришпилена ножом страница из пророка, та самая, с колдографией всех Уизли на фоне египетской пирамиды. На стене рядом со снимком кто-то крупно вывел той же красной краской, похожей на кровь. Кстати, это и была настоящая бычья кровь с самой обыкновенной скотобойни, смерть предателем. По-моему, перформанс, как выражается дедушка, удался не хуже прошлогоднего, да и почерк у Эгби куда лучше, чем у Джинни Уизли. Разумеется, паника поднялась невероятная. Всех согнали обратно в большой зал, а директор заявил, что никто не выйдет отсюда до утра. Преподавателям вменялось в обязанности тщательно обыскать всю школу от флюгеров до тайной комнаты. Ну а нам предстояло ночевать на полу, в спальных мешках. Вот еще, сказал я, услышав это, с какой стати слизеринцам чего-то бояться? Вот именно, поддержал Малфой. Даже если это и впрямь тетушка Белла, а не чья-то дурацкая шутка на Хэллоуин, неужто она тронет родного племянника, и другого племянника, и вообще чистокровных слизеринцев, добавил Забини. Вдобавок вломиться пытались к гриффиндорцам, да и записка ХМ с явным намеком. Старшекурсники поддержали наш демарш дружным гулом голосов, а напоследок выступил профессор Снейп, явно наслаждавшийся спектаклем. «Не знаю, как вам, дамы и господа», — сказал он, — «а мне вовсе не улыбается столкнуться нос к носу с Беллатрисой Лестриндж в каком-нибудь темном закоулке. Почему бы нам не вызвать авроров и не предоставить им обыскать замок? О том, что можно приказать домовикам проверить, нет ли в замке посторонних, он благоразумно умолчал, будто директор сам этого не знал. Что, все против? Удивился профессор, не дождавшись вразумительного ответа. Прекрасно. В таком случае я официально отказываюсь участвовать в этом заведомо бессмысленном и потенциально опасном для жизни мероприятии. Поиск и задержание беглых преступников не входит в мои должностные обязанности. Северус, но, начало было МакГонагалл, но он перебил. Минерва, я отдаю должное вашей поистине шотландской смелости, но, увы, не могу разделить безумство храбрых, ядовито сказал он, явно припомнив еще одну из любимых дедушкиных цитат, тот ценит иностранную литературу. Я, может, еще только жить начинаю и не желаю погибнуть в расцвете лет, но ведь вы тоже, едва слышно прошептала она, явно намекая на то, что и Снейпа, бывшего пожирателя, Беллатриса могла бы назвать предателем. «Именно поэтому я предпочту надежные подземелья, а не пустые коридоры», — ответил он и повысил голос. «Слизерин, кто желает остаться в большом зале, переходит в подчинение профессора МакГонагалл. Прочие, по своим спальням. Старосты, пересчитать всех, составить списки и доложить мне. Доброй ночи». Тут профессор выполнил свой фирменный разворот на каблуках, заставив мантию картинно взметнуться, и удалился с высоко поднятой головой. Ну а за ним потянулись и мы. Правда, несколько полукровок все-таки решили остаться, но и только. «Вот это представление», — довольно сказал Забини по пути и потер руки. «А интересно, куда подевалась дама с портрета?» «Да вон она», — указал Нот в темный угол. Там на большой картине, изображающей тенистый парк, сэр Финиас ворковал на траве с полной дамой. Судя по количеству винных бутылок и разнообразных закусок, он неплохо поживился на каком-то натюрморте и теперь обхаживал пышную прелестницу. «Ну, я не сомневался в его талантах. Повезло ей», — кивнул Нот, — «не то напугалась бы. Интересно, кто же это проделал?» «Не представляю», — вздохнул я, — «но профессор прав. Как бы там ни было, а повстречаться с мадам Лестриндж я никому не пожелаю. Да и собирать всех в одном зале — не лучшая идея», — добавил Финч Флетчли, и я сбился с шага. «А ты откуда взялся? Я же говорю, плохая идея собрать всех учеников вместе. Если Лестриндж вломится в зал, думаете, старосты и участники СТС сумеют ее остановить? Я наслышан о ее талантах, знаете ли. Лучше было запереть всех по общежитиям, выставить охрану и в самом деле вызвать авроров». «Ты на вопрос не ответил», — напомнил я. «Фэй говорила, у вас есть свободные места в общежитии, и я подумал, что вы не побрезгуете моим обществом», — невозмутимо сказал Финч Флетчли. «В крайнем случае, заночую у камина. В гостиную-то Фэй меня впустит и подушку даст». «Потрясающая наглость», — с восторгом сказал Забини. «Истинно аристократическая. За это, думаю, мы возьмем тебя в нашу спальню. Что скажете?» «Я не возражаю», — ответил я, а Нот молча кивнул. «А меня?» — пискнул кто-то под локтем, и я увидел Криви. «Никогда не был в вашей гостиной. Можно, а то меня снова в зал пустят, конечно, но заругают. И я тоже могу в кресле ночевать, я дома так часто засыпаю, а меня не будет, а то я потом обратно не усну и буду всю ночь колобродить, как папа говорит. Да уж найдется для тебя диванчик», — хмыкнул Забини. «Ура!» — подпрыгнул Криви. «А Луна к Фей пойдет, они уже договорились, и сестры Потил тоже. Это какой-то Ноев ковчег», — тяжело вздохнул Нот. «Я не удивлюсь, если среди нас еще парочка гриффиндорцев затесалась. Лангбаттом, к примеру». «Нет, он как раз не откажется встретиться с Лестриндж», — негромко сказал Финч Флетчли. «Думаю, вы знаете, почему». «Конечно, мы знали. Это ведь Билл Латриса с мужем и деверем довели родителей Лангбаттома до сумасшествия». «Не откажусь», — сказали сзади. «Только не в темном закоулке и не сейчас, когда ничего толком не умею, а чтоб наверняка». «Эх, надо было поспорить», — воскликнул Забини, обернувшись. «Кстати, парни, а как вы ухитрились смыться? Я стоял недалеко от входа и, когда профессор Флитвик отвернулся, просто вышел, даже не таясь», — пожал плечами Финч Флетчли. «Это всегда привлекает меньше внимания, чем если идти крадучись. А со мной Аббат и Боунс. Они как раз обсуждали сказанное профессором Снейпом, я и предложил им уйти вместе. А я вышел с Крэббом и Гейлом, и Флинт еще рядом был с парой старшекурсников, среди них меня и не заметили. Они у вас здоровенные», — добавил Лангбаттом, почесав курносый нос. «Ну, Криви не спрашиваю, он в любую щель без мыла пролезет», — хмыкнул Забини. «А Лавгуд, а она вообще, создается впечатление, может сквозь стены ходить», — ответил Нот. «Появляется и исчезает, будто из ниоткуда, я много раз замечал». «Ну что ж, теперь у нас всякой твари почти по паре», — весело заявил тот. «Но что скажет профессор Снейп?» Профессор с ней покинул взглядом пестрое сборище, сверил наличных слизеринцев со списком, который подал ему староста, потом произнес: «Вижу, наше общежитие ждет уплотнение. Кто где будет ночевать, разберетесь сами. Если мест не хватит старосты, обеспечьте им кровати и прочее необходимое. И, надеюсь, гости понимают, что завтра их ждет большой скандал и, возможно, взыскание. Так оно ж будет всем факультетам сразу». «Сэр, это не обидно», — выкрикнул Криви. «А можно вашу гостиную сфотографировать? А то я везде был, а у вас еще ни разу». «Можно. А теперь, живо распределитесь по комнатам и спать». Девочки ушли к себе, негромко обсуждая, кто к кому подселится и чем поделится. «Мы тоже пошли по спальням. Ваш коврик у камина», — заметил Финч Флетчли вполголоса, посмотрев в ту сторону, — «выглядит заметно привлекательнее, чем пол большого зала». Это ты еще кровати не видел, хвастливо ответил Забини. Разумеется, скандал состоялся. Вернее, он начался рано утром, во время завтрака, который мы в полном составе проспали с полного попущения профессора Снипа. Тот вообще зачаровал на ночь входы в подземелье и заблокировал камин, чтобы никто не дергал, а с утра забыл разблокировать. В большом зале тем временем недосчитались почти двух десятков человек с разных курсов и факультетов, не считая нашего, и устроили тихую панику. Двери были заперты, всю ночь преподаватели и старосты бдили, не смыкая глаз, а дети все-таки бесследно исчезли. Когда явились мы, а наши гости потянулись к своим столам, грянула буря. «Как вы могли, Северус?» – возмущалась МакГонагалл, сверкая очками. «В самом деле, это просто непорядочно с вашей стороны», – качала головой Спраут. «Что за ребячество?» – тихо сказал Флитвик и захихикал. Директор хранил молчание. «Неясно, правда, по какой причине. Не знал, что вменить подчиненному, или же ждал, пока выскажутся остальные. И правда, Снейп, все же волновались», — заметил Люпин. «Да неужели?» — приятно удивился тот. «Кажется, вы заметили исчезновение учеников только за завтраком. Но вы могли бы сообщить, что они у вас?» — воскликнула МакГонагалл. «Во-первых, вы были слишком заняты, обыскивая замок. Во-вторых, с какой стати? Вы не можете уследить за своими подопечными, а я должен работать и за себя, и за вас. Нет уж, этого нет в моей должностной инструкции». Этой инструкцией профессор Снейп довел уже решительно всех коллег, судя по выражению их лиц. Ученики преспокойно покинули большой зал, проигнорировав распоряжение директора и своих деканов, продолжил он, и явились в наше общежитие в поисках помощи. Разумеется, я не мог отправить их во свояси, не мог позволить бродить посреди ночи по замку, в котором, возможно, скрывается опасная преступница. Пришлось предоставить им убежище, только и всего. Кстати, вот это я сделать был обязан, а конвоировать эту разношерстную толпу обратно в большой зал, оставив своих подопечных без присмотра, не нанимался. Снейп перевел дыхание и добавил: «Ну а меру наказания для тех, кто своевольно нарушил приказ, полагаю, вы определите сами, коллеги, и обратите внимание, мои ученики почему-то все оказались в наличии, что здесь, что в общежитии, потому что у нас дисциплинка, фиг проскочишь», — прошептал Забини. Криви, стоя на скамейке, с огромным воодушевлением снимал преподавателей. «Я ведь говорил, что у него теперь имелась камера с возможностью, скажем так, видеозаписи. Кстати, Лестринджа нашли?» — поинтересовался Снейп с ядовитой улыбкой. «Никаких следов», — развел руками Люпин. «Портреты ничего и никого не видели, привидения тоже. А дама куда подевалась?» — «Она предавалась амурным утехам на другой картине», — снова захихикал Флитвик, — «с директором Блэком. Ей повезло во всех отношениях, ГХМ. Я имею в виду, бедняжка могла бы пострадать. Зато она увидела бы злоумышленника», — вздохнула МакГонагалл, заметно покраснев. «Полагаю, мы не станем наказывать самовольно отлучившихся учеников», — неожиданно сказал директор. «Я лишь побеседую с ними. Интересно знать, что сподвигло их на такой поступок. Я буду разговаривать только при бабушке», — выдал вдруг Лангботтом с места, а другие дезертиры одобрительно зашумели. «Все-таки мы порядком его испортили», — довольно произнес Забини и принялся за десерт. «А вот маглорожденным хуже. Я думаю, миссис Лангботтом позаботится и о них», — ответил я. «А кое-кому и мои родные не откажутся помочь, и мистер Малфой, верно, Драко, как член попечительского совета. Ведь родители того же Финч-Флетчли, даже если и прибудут, то что толку, если они маглы?» «Да не скажи», — пробормотал кузен. «Если я правильно понял, его отец здоровается за руку с магловским премьер-министром, так что я бы еще подумал, стоит ли связываться». «Надо же, какая интрига», — воскликнул Забини в предвкушении. «У Боунс, кстати, имеется высокопоставленная тетя, да и у Потил связи найдутся. Спорим, не станет директор на них давить?» «Давить не будет, но попытается из-под тишка разузнать, что это на них нашло», — сказал Нотт и протянул ему руку с привычным: «Блэк, разбей. Вы же завязали со спорами», — напомнил я. «Не могу удержаться», — вздохнул Забини. «Разбивай». Время шло, но, похоже, Нотт оказался прав. На личные беседы никого не таскали, не считая профессора Снейпа, а родителей или попечителей не вызывали. Авроров тоже. Эбби докладывала, что крыса Уизли никуда не делась, но постоянно прячется у него под подушкой, сильно исхудала и явно чего-то боится. Увы, это было косвенное доказательство, и я уже начал подумывать о том, чтобы испортить еще какой-нибудь портрет и сделать более явный намек. Жаль, пока не представлялось подходящего случая. Разве что Рождества дождаться, или... Ну конечно, осенило меня, на носу матч Гриффиндор-Слизерин, в замке будет пусто. Можно устроить небольшой беспорядок в гриффиндорской гостиной, а то что-то все заскучали. Ну а безупречное алиби мне обеспечил, как ни странно, Флинт. Одним прекрасным вечером он подозвал нас с Малфоем и серьезно сказал: «Вот что, вы видели, что творится снаружи? Ветер там с дождем», — мрачно ответил кузен. «Причем такой, что даже Бладжеры сносит, я уж молчу об игроках». «Вот именно», — тут Флинт протянул левую руку и без труда приподнял Малфоя за шкирку. «Намек ясен, еще бы, его запросто сдует», — ответил я, благо видел тренировки. Кузену требовалось прилагать огромные усилия, лишь бы удержать метлу на месте, какое уж там снитч выискивать. Но у Гриффиндора ловец, Поттер, а он тоже в весе пера. Но как ловец он лучше, уж прости, Малфой, честно сказал Флинт. Он в очках, в дождь ему играть вдвойне тяжелее, напомнил я. Существуют водоотталкивающие заклятия, думаешь, ему никто не подскажет? Ну и от нас ты чего хочешь, не выдержал кузен. Есть два варианта, негромко произнес капитан, взяв нас за плечи и подтянув поближе. Первый, мы меняемся с Хаффлпаффом. У них ловцом и капитаном играет Дидгари, пятикурсник, знаете же, мы кивнули. Рослый красавец, любимец девочек, прекрасный игрок и отличник Седрик Дидгари напрочь опровергал все стереотипы касаемо хаффлпаффцев одним фактом своего существования. Он опытнее и банально тяжелее Поттера, в такой ураган тому скорость и верткость не помогут, продолжал Флинт, и есть все шансы, что Гриффиндор продует, хотя бы и потому, что у Хаффлпаффа совсем иная тактика, чем у нас. А Вуд готовился играть именно со Слизерином. Мы поняли, вежливо сказал я, и что дальше? Погоди, Блэк, я не закончил. А о чем я? А, так вот, в любом случае, вся турнирная сетка идет дракону под хвост, и никто нам за это спасибо не скажет. Он тяжело вздохнул. Можно это пережить, конечно, но есть еще второй вариант. Как я сказал, нам нужно заменить ловца. На кого? Скептически спросил Малфой. Крэп или Гойл минимум вдвое тяжелее меня каждый, да и летают неплохо, но... Да нет же, я о Блэке говорю, шепотом воскликнул Флинт. Иначе бы зачем я его позвал, он тебя выше почти на голову и... Тут он попытался проделать со мной тот же фокус, заметно увесистее. Шансов у него побольше, чем у тебя, он даже не тренировался, возмутился кузен. Хотя явно для порядка, ему откровенно не хотелось мокнуть под проливным дождем с риском быть унесенным ветром со стадиона куда-нибудь в запретный лес или в теплые объятия дракучей ивы. Ты будто убивался на тренировках, летает он нормально, а большего в таких погодных условиях и не требуется, стоял на своем капитан. Флинт, а меня спросить, согласен ли я заменить Малфоя, не надо, поинтересовался я. Мне этот квиддич, если честно, совершенно не интересен. И Малфой прав, я не тренировался, и не собираюсь, погода слишком скверная, зато у тебя нервы железные, взорвался он. Ну что тебе стоит, один-то раз, ведь твой отец был ловцом, одним из лучших. Если скажешь, как и у Поттера, рискуешь получить категорический отказ, заметил Малфой. Блэк такого очень не любит. Не собирался я такого говорить, нахмурился Флинт. Я читал, как играл Регулус Блэк, видел колдографии. Это совершенно другой стиль. Думаешь, стиль игры и способность поймать мяч передаются по наследству? Невольно усмехнулся я, вспомнив слова Снипа. Он протягивал руку и брал снитч из воздуха. Ну хорошо, допустим, я соглашусь заменить Малфоя, но не сумею обставить Поттера. Что тогда? А на этот случай у меня припасен другой фокус, радостно ответил Флинт. Мы должны будем лидировать по очкам с порядочным отрывом. Так, чтобы, если даже Поттер каким-то чудом поймает снитч, все равно победил Слизерин. И вы еще спрашиваете, почему я не люблю квиддич, с его-то дурацкими правилами, вздохнул я. Хорошо, Флинт, я согласен, но с одним условием. Я сделаю все, что от меня зависит, но если не поймаю мяч, это будет означать лишь то, что обстоятельства сложились не в мою пользу. По рукам, Блэк. Глаза капитана загорелись азартом. Выставим на поле темную лошадку. Вот зачем вы ввязались в эту авантюру, Райджел? Спросил профессор Снейп, задержав меня после занятия, на котором заменял Люпина. Тот хаем приболел. Я прежде не замечал за вами суицидальных наклонностей. «Не беспокойтесь, сэр, я прикажу Кричеру меня подстраховать, так что точно не разобьюсь, если свалюсь с метлы», — заверил я. «Но я не свалюсь, а зачем мне это? Если честно, просто захотелось попробовать пару трюков. И еще», — тут я умолк, стараясь сформулировать мысль. «Да, папа не любил квиддич, но других ловцов не нашлось, и он играл так хорошо, как только мог, чтобы выручить факультет. Похожая ситуация, верно, но я вовсе не хотел оказаться на месте своего отца, я хотел действовать по-своему. Недаром я тогда еще, на первом курсе, думал, как повел бы себя, если бы играл вместо Хиггса. Может, впрямь и такие способности передаются по наследству, и еще я думал, что и профессору Снейпу, и дяде, большому любителю квиддича, и дедушке с бабушкой, а папины школьные награды бережно хранятся у них, я знаю, приятно будет увидеть меня в воздухе. Криви наверняка заснимет матч. А вот маме этого лучше не показывать, она боится высоты. «Я понял, Райджел», — сказал вдруг профессор и вдруг хитро сощурился. «Сознайтесь, захотелось утереть нос Поттеру, а?» — опешил я. «Да что вы, сэр, в детской-то игре? Понятно. Значит, просто заскучали и решили хаем проветриться и покрасоваться», — констатировал он. «Хорошо, но я буду осторожен. А даже если мы проиграем, что с того?» Пожал я плечами. «Моей вины тут не будет. Я случайный игрок на замену, и я даже не тренировался». А вот это было неправдой. Когда Флинт заговорил о своем предложении, я подумал, что наши с ребятами тренировки придутся очень кстати при таких погодных условиях. Стряхнуть меня метла не стряхнет, если что, внизу поймает Кричер и не даст разбиться, а прочая ерунда. «Дедушка разрешил», — добавил я, потому что в самом деле спросил позволения. «Я знаю, я уточнял», — вздохнул Снейп. «И что он сказал?» — с интересом спросил я. «Что подростку ваших лет нужно иногда вести себя не как умудренному годами старику, а как обычному сорванцу», — процитировал он, и добавил. «Пускай полетает». А бабушка ваша добавила. «Да-да, знаю. Свернешь шею, домой не приходи», — закончил я и улыбнулся. «ГМ, сэр, позвольте вопрос?» «Да, зачем вы сегодня на занятии так резко переключились на оборотней?» «Из-за коллеги?» «Именно», — довольно ответил профессор. «Вряд ли кто-то догадается, но хоть небольшое моральное удовлетворение я получил. Ведь это не мне проверять ваши эссе про оборотней, а Люпину, он как раз выйдет ХМ с больничного». «Я так и подумал, сэр», — вздохнул я и ретировался. «Матч должен состояться при любой погоде», — понял я, взглянув на стадион. Лило так, что трибун не было видно. Что там, я товарищей по команде-то едва различал. Вот гриффиндорцев было видно куда лучше, алые мантии светились, как огоньки. Видимо, Флинт и это учел. «Наши зеленые костюмы еще поди угляди, можно подобраться незамеченным к чужому игроку». Метлу я взял свою, проверенную, нимбус кузена показался мне слишком капризным, да и не привык я к нему. Моя была не такой современной и маневренной, зато надежной и более тяжелой, то, что нужно. Макгловские спортивные очки и водоотталкивающие чары позволяли мне вполне комфортно парить над стадионом и более-менее различать происходящее вокруг. Я видел, как Поттер носится туда-сюда, мокрый насквозь, мимо мелькали красные и едва различимые зеленые пятна. Что происходит, какой счет, было непонятно, голос комментатора тонул в вое ветра. Я качнулся, уклоняясь от Бладжера, потом от Поттера, поймал восходящий поток, поднялся повыше и снова завис над полем. Это было поразительное ощущение, будто я один во всем мире, между небом и землей. Что там творится внизу, что за суета, неважно, есть только ты и пустота, и проливной дождь, будто проходящий сквозь меня, и странное спокойствие, умиротворение даже. «Ты тоже это чувствовал?» — мысленно спросил я у отца, хотя и так знал ответ. «Потому и играл, хотя квиддич не любил, ни ради азарта, ни ради победы, ради вот этой гармонии с миром и с собой, свободы». Сильный порыв ветра ударил в лицо, и я позволил отнести себя чуть в сторону и вверх, потом описал широкую спираль на нисходящем потоке и медленно пошел вокруг стадиона. Боковой ветер вполне позволял двигаться галсами. Главное было уклоняться от других игроков и мячей, и только. Ну и поглядывать, не мелькнет ли снитч. При первой вспышке молнии раздался свисток судьи, и я пошел на посадку. «Блэк, ты еще живой?» — прокричал Флинт, затаскивая меня под навес. «Я думал, ты уже так околел на метле, что шевелиться не можешь». «Да нет, я вполне жив», — ответил я, сдвинув очки на лоб. «А какой счет? Наверху ничего не слышно. Мы опережаем, но этого мало. Уж продержись еще немного, мы наколотим голов. Сил хватит, я не устал», — заверил я и потянулся. Ноги немного затекли, и только. «Слушай, постоянно бороться с таким ветром, это не шутки, лучше сразу скажи, если замерз или еще что. Я с ним не борюсь», — сказал я, как мне казалось, вполне понятно. «А как ты это, черт возьми, делаешь?» — выпалил Флинт. «Что именно? Ну, Блэк, ты же почти с места не двигаешься, а порывы такие, что даже меня сносит. У тебя метла не зачарована, случайно, а то, если это вскроется». Я тяжело вздохнул. «Обычная у меня метла, пусть хоть по прутику разбирают. Просто, повторяю, я не борюсь с ветром. Зачем? Он же не противник, он помощник, нужно только правильно оседлать воздушный поток. Я совсем немного курс подправляю, чтобы не вынесло за пределы стадиона, а так, считай, катаюсь на воздушных горках». «Чего?» — вытаращился на меня капитан, а за ним и вся команда. «Ну и как им объяснить за пару минут то, что долго вдалбливал мне инструктор в школе виндсерфинга, куда меня привел дядя? Нужно научиться управлять парусом и держать равновесие на доске, почувствовать ветер и волны, и тогда полетишь туда, куда нужно тебе, а не туда, куда тебя уносит». В клубе еще пробовали новомодный кайт, и это было даже ближе. Ну и с метлой я потом экспериментировал, конечно. «Флинт, ты когда-нибудь слышал о том, что парусное судно может идти против ветра?» — сказал я, наконец. «Так вот, слушай, я объясню после матча. Ладно, это просто, на самом-то деле, но рассказывать долго». «Ладно», — он взглянул на часы. «Такие штуки лучше на ходу не пробовать, похоже». «Это точно, можно серьезно расшибиться», — кивнул я. «Тем более, одно дело, держаться на месте, а другое, использовать это на скорости и на виражах. Тогда с тебя подробный рассказ, а теперь, марш на поле». Погода еще ухудшилась, ветер свирепствовал, сверкали молнии, пожалуй, игра становилась опасной, но в этом что-то было. Заново вписаться в воздушные потоки после перерыва оказалось сложнее, чем я думал, но я все же справился и поднялся повыше. Там не так мотало из стороны в сторону. Очередная вспышка молнии на мгновение озарила стадион неестественным мертвенным светом, и я вдруг заметил крохотную золотую искру, снитч. Гнаться за ним не было смысла, я не смог бы маневрировать при таком шквале, оставалось только не упускать мячик из виду, и я, оставив поток, резко провалился вниз. Что-то закричал Флинт, решил, наверное, что я падаю. Так и есть, вот он промчался рядом, удостоверился, что я в порядке, и унесся прочь. Полы мантии хлопали на ветру, как незарифленные паруса. Вот ведь я их сразу подоткнул и закрепил, чтобы не мешали, а то перевернешься, и мантия у тебя на голове, а если еще шквал налетит, как раз вмажешься в трибуну. Снитч мелькал впереди, и Поттер, похоже, тоже его заметил, потому что я видел боковым зрением, изо всех сил боролся со встречным ветром, стремясь первым добраться до золотого мячика. Да вот только снитч тоже уносило прочь, как исступленно не работал он крылышками, он хоть и зачарованный, но очень легкий. Я прикинул траекторию его полета и снова поймал восходящий поток, поднимаясь высоко над стадионом. «Ты что творишь?» — раздался вопль Флинта. «Блэк, снитч упусти ишь!» Снова полыхнула молния, и в этот момент золотая крылатая игрушка, подхваченная очередным порывом ветра, выпорхнула из-под носа у Поттера и взмыла вверх, чтобы лечь точно в мою протянутую руку. «Вот, значит, как это было», — прошептал я одними губами, покрепче сжав снитч, и, сдвинув очки, подставил лицо дождю. «Теперь понимаю». Не понимал я другого. Почему вдруг сделалось так холодно? Вернее, еще холоднее прежнего. Меня пробрало до костей, даже согревающие чары не помогали. Взглянув вниз, я ничего не увидел. И если бы не очередная вспышка молнии, там были дементоры, добрая сотня, наверное, они стягивались к центру поля, несколько стражей Азкабана, ну надо же, наверное, они явились, привлеченные эмоциями публики, и теперь, а что делать теперь, кстати, спуститься я не рискну, но они ведь могут подняться ко мне, удирать прочь, так ведь догонит, так или иначе, в тот момент, когда мимо пронеслась, едва не задев, очередная склизкая тварь, стремясь влиться ГМ в коллектив, я возблагодарил всех известных мне богов, и неизвестных заодно, за наши тренировки. Без них я рисковал грохнуться с метлы, а так ничего, удержался. Я уже подумывал о том, что снитч придется взять в зубы, чтобы не потерять, потому что мне нужна была свободная рука для палочки, как вдруг стадион озарило серебряное сияние. Неужто преподаватели сподобились? Пробормотал я, выждал немного и начал спускаться. Блэк, Флинт схватил меня в охапку вместе с метлой. Цел, тебя не тронули? Нет, я был высоковато, ответил я. А что тут произошло? Когда ты рванул вверх, Поттер кинулся за тобой или за Снитчем, никто не понял. И тут появились дементоры, поежился капитан, и он навернулся, наверное, с 30 футов, а может и больше. Я чуть не треснул себя по лбу. Мог же сказать Кричеру присмотреть за ним, но не сообразил. Он хоть жив, жив, даже ничего не сломал. Так, ушибы, повезло в самую грязь шлепнуться. Да еще директор его перехватил в падении. Ну и дементоров разогнал, ясное дело. А, вот это я уже видел, кивнул я, вспомнив серебряное сияние. Тогда и решил возвращаться. Блэк, Флинт посмотрел на меня как-то странно. А Снитч-то? Да вот он, показал я зажатый в руке крылатый мячик. По-моему, он пригрелся и даже не норовил удрать. Но, наверное, матч придется переиграть. С какой стати? Ловец Гриффиндора пострадал от постороннего фактора. А в это время я поймал Снитч. Блэк, разбрызгивая грязь, к нам через поле галопом несся Криви. Я все заснял. Я видел, как ты просто руку протянул, и... Да что ты там мог видеть? Мрачно спросил подошедший Вуд. Дождь хлещет, да еще на такой высоте. А у меня камера крутая, похвастался Криви, сового каким увеличением. И помехи она немножко убирает, так что смотрите сами. Сейчас, где тут воспроизведение? Я не стал смотреть. А вот капитаны вперились в маленький экранчик. «Все честно», — сказал Вуд после паузы. Блэк поймал Снитч до того, как Поттер упал. Даже до появления дементоров, по времени видно. «Поздравляю, Флинт». Он развернулся, чтобы уйти, а Флинт окликнул. «Вуд, давай устроим товарищеский матч, как распогодится». «Ага», — ответил тот и ушел, волоча за собой метлу. «Он мечтал выиграть кубок в свой последний школьный год», пояснил мне капитан и сгреб мощной ручищей за плечи, не в силах иначе выразить ликование. «Ну так сезон только начался, Гриффиндор еще может победить», — сказал я. «Тебе не понять», — вздохнул Флинт. «Это дело принципа для Вуда, выиграть именно у Слизерина. Ну да ладно, идем к мадам Хуч, а потом отмечать. И не забудь, с тебя летный инструктаж». Часть 38. И будто мало было гриффиндорцам проигрыша с разгромным счетом, так еще по возвращению они обнаружили свою гостиную в таком виде, что вопли слышны были на весь замок. Портьеры оказались изодраны так, будто на них стая кошек каталась, мягкая мебель тоже. Каминная полка, несколько стульев и светильники разбиты вдребезги, на стенах подпалены, двери исцарапаны, окна выбиты, словно в гостиной бесновался Громамонт или, вернее, Нунда. В спальнях тоже кто-то похозяйничал. Пологи над кроватями опять же изодраны в лоскуты, постели перевернуты, матрацы и подушки вспороты, пожитки вывалены из сундуков и чемоданов на пол, словно неизвестный что-то искал. Правда, не знаю, обратил ли кто внимание на тот факт, что одежда, личные вещи учеников, книги и домашние работы с конспектами не пострадали, только оказались в полнейшем беспорядке. Я все-таки не записной садист, а писать заново эссе по нескольким предметам врагу не пожелаешь. Впрочем, как вскоре выяснилось, кое-кто быстро сообразил, что свою леность можно списать на происки таинственного злоумышленника, дескать, работа погибла по вине пришельца. Остававшиеся в гостиной фамильяры, кошки и коты, крысы и жабы, прятались по углам, но рассказать, увы, ничего не могли, кроме одной единственной крысы, но та проспала все это светопреставление под кроватью Уизли. Я велел Эбби усыпить ее, но как кто-то мог войти сюда? Прошептала МакГонагал, оглядев разрушение. «Сэр Кудаган». Сэром Кудаганом временно заменили испорченный портрет полной дамы. Та заявила, что ужасно боится, и сэр Финиас увел ее на картину с венецианским карнавалом. Это был довольно взбалмошный коротышка-рыцарь, который то и дело вызывал кого-нибудь на поединок и менял пароли по 5 раз на дню. Лонгботтом уже жаловался. Однако на этот раз он твердо стоял на своем. Все гриффиндорцы ушли на стадион. В гостиной никого не осталось, и до окончания матча никто не пытался войти. «Окно», — сказал профессор Снейп, когда пришла его очередь строить предположение. «В каком смысле?» — не поняла МакГонагал. «В прямом. Злоумышленник или злоумышленница могла попасть в башню через окно. Пройти на территорию школы не так уж сложно, как мы все убедились. Но дементоры, если Лестриндж сбежала из Азкабана, где этих дементоров в разы больше, что ей эта охрана, резонно заметил он, тем более, они как раз стянулись к стадиону, думаете, она заранее на это рассчитывала, побледнела МакГонагал, боже, если бы кто-нибудь остался в гостиной, страшно представить, что могло бы случиться, я не закончил, мягко перебил Снейп, можно подняться на метле к окну башни, в такую погоду никто ничего не заметит, тем более, большинство было на стадионе, а еще, должен отметить, Волдемарт умел летать без посторонних приспособлений, Лестриндж тоже могла этому выучиться, но зачем ей громить гостиную, а вы не обратили внимания, спросил Флитвик, складывается впечатление, будто в вещах учеников что-то искали, ну а не найдя искомого, преступник впал в бешенство и разгромил гостиную, я могу ошибаться, но, по-моему, это вполне в характере Лестриндж, но что бы это могло быть, в прошлом году у одной гриффиндорки оказалась вещь Волдемарта, напомнил Снейп, вполне вероятно, Лестриндж не знает, что эта вещь обнаружена и уничтожена, и считает, что она все еще у девочки, МакГонагал изменилась в лице, предатели записка так вот, значит, она сглотнула, какой кошмар, может быть, все-таки вызовем Авроров, поинтересовался Снейп, нужно посоветоваться, быстро сказала она, в учительскую я, конечно, не пошел, ускользнул в наше подземелье, знал только, что совещание затянулось до глубокой ночи, домовики живо привели гриффиндорские спальни в приличный вид, но чувствовалось, что находиться там ученикам неуютно, ну и заварили же вы кашу, Райджел, сказал Снейп, когда я заглянул к нему узнать, вызвали ли Авроров, не вызвали, разумеется, а по-моему, очень стильно получилось, сэр, улыбнулся я, и замолчать это происшествие не удастся, неужели, да, Криви ухитрился просочиться в Гриффиндорскую башню и заснять место преступления, в пределе скоро выйдет статья и об этом, и об атаке дементоров на стадионе, там великолепные кадры, о, тогда подождем, хищно улыбнулся он, статья не вышла ни через день, ни через два, папе запретили, только и сказала Лавгуд в ответ на вопрос, министерство, нельзя волновать родителей, директор справится, я хотел было написать домой, но удержался, будто там без меня не знали о происходящем, а раз не действовали, стало быть, не желали торопить события, главное, материал у нас есть, а скандал, дело наживное, Криви едва не плакал от досады, такие кадры пропадали, я, правда, напомнил ему о школьной газете, и он воспрянул духом. Кто-то научил его копировальному заклятию, а печатать снимки он сам давно наловчился. Правда, в одиночку это было делом не быстрым, но я верил, еще немного, и наш юный корреспондент взорвет таки информационную бомбу. Если я правильно запомнил, такие вот подпольные листки в свое время сыграли не последнюю роль в борьбе с правящим режимом в одной большой стране. Другой вопрос, чем это закончилось, но так далеко загадывать в нашей ситуации не получалось. Ну а пока отдуваться приходилось мне, я замучился подписывать снимок со своим черным силуэтом на фоне озаренного вспышкой молнии неба, со снитчем на ладони вытянутой руки. Криви развернул бизнес, а кадры он выбирать умел. Обещание свое я сдержал и в меру способности объяснил, в чем был фокус. Тяжеловесный Флинт долго не мог понять, как же это, не бороться с ветром, а вот Малфой на удивление быстро уловил принцип. «Дальше сами», — сказал я. «Мне достаточно одной игры, молниеносная карьера», – схохмил Забини, тоже пришедший потренироваться за компанию. «Молниеносный у нас другой персонаж», – проворчал Флинт, в прямом смысле слова. «Ну да ничего, если получится, не видать Гриффиндору кубка, как своих ушей. Ты, главное, не забывай, что в безветренную погоду это не работает», – напомнил я. «Без сопливых разберусь», – невежливо ответил он, спохватился и неуклюже сказал. «В смысле?» Понимаю я, не дурак, спасибо, Блэк, посмотрим, что может выйти с этими твоими приемами.